Сегодня мы поговорим с вами о чудесах Божиих, а вернее о некоторых чудесах. Чудес Божиих не из числа. Так и пишется в Писании, что чудесам Его, силам Его, мудрости Его не есть числа. То есть невозможно исчислить различные благодеяния Божии. Бог чудотворец, Бог творит то, что хочет, велико хочет, и Он из несущего в сущее призывает то, чего не было раньше. Но мы сегодня поговорим с вами о некоторых таких чудесах на человеке. Ведь есть разные чудеса. Есть чудо над природой, скажем, огустевают воды, как камень, и расходятся стенами сюду и сюду, так, чтобы прошел народ по дну Красного моря. Это чудо над природой. Ради людей, но над природой. Или, скажем, камень рождает воду. Моисей бьет жезлом по камню, камень трескается, и течет вода, и пьет люди, и пьет скотина вьючная, и люди насыщаются с животными вместе и живут далее. Да? То есть это чудеса над природой. Но гораздо большими чудесами являются чудеса над человеком. Человек – это же самое сложное существо, это душа Вселенной. Если его бы не было в мире, какими были бы бесполезными эти кучевые облака и журчащие ручьи, и распускающиеся почки, взрывающиеся по ночам. Как было бы это пусто все и неполно без человека, который есть смысл мира. И вот самые главные чудеса – это чудеса, которые Бог творит в человеке и над человеком, а не над, скажем, там, громом там, или молнией. Это Богу нетрудно. Пусть там оторвется континент, там, или треснет земля, или зашьется земля, опять-таки, значит, или волна утихнет, или поднимется. Это Богу нетрудно, это не важно, в принципе. Это тоже имеет на нас влияние, но это не так уж важно. Важно в нас, что происходит. Но чтобы в нас творить чудеса, нужно наше согласие. Потому что Бог не насильник, Он не волюнтарист, Он нежен. Он прислушивается к нашему сердцу и над ним произвола не чинит. Он стоит рядом. Его взгляд на наше сердце есть укор. И укор сей мы чувствуем, когда мы творим не то, а он смотрит, нам стыдно. Но он не насилует нас, говорит, не делает, там, значит, запрещает. Нет, он смотрит, а мы делаем, и потом нам стыдно. И вот чудеса Божии в человеке. Здесь много можно говорить, скажем, об исцелениях, о избавлении от проказы, о воскрешении мертвых. Главное, об изменении сердца, об изменении нрава, о перемене обычая человеческого. А есть такая категория чудес, которая в Писании часто повторяется, это избавление от неплодства, когда человек, уже достигший престарелости, такой физической немощи, рождает. Это чудно в примере Авраама и Сары. 90 лет было Саре и 100 ее мужу Аврааму, которого она называла господином. И она была неплодна, и он также. И сегодня бы врачи у них брали анализы, кто из них бесплоден, там она или он, потому что сегодня мы думаем, значит, по-разному об этом. А раньше понимали, что так, ну вот он не может, или она уже стара. Значит, и вот, значит, они не имели чада. А что ему нужно еще в жизни, когда он только одно имеет мысль у себе такой утешительной, чтобы был у него наследник? И Господь обещает им чадо, они рождают его в старости. Рождают его, когда у Сары закончилась обыкновенная женская. Она старушка, 90 лет, подумайте. Ведь тогдашние люди, послепотопные и сегодняшние, это те же люди. Гляньте на сегодняшнюю старушку, скажем, там, аравитянку, где-то живущую там в песках Аравии, она похожа на Сару по типажу. То есть та же одежда, тот же быт, бедуин какой-нибудь, так это древняя старуха. Что в ней там есть для зачатия ребенка? Она вся мертва внутри для того, чтобы вынашивать и рождать, тем более кормить. Там еще же Господь ей молоко дал в грудь. Вот. И Сара удивляется, говорит, что вот Господь мне такое сотворил такое чудо, такой смех разберет всех, кто обо мне услышит, что Сара кормит грудью. И она не одна такая. Также в старости рождает, к примеру, Елизавета, мама Иоанна Предтечи. Эта святая женщина была непорочна, ходящая в оправданиях Господних вместе с мужем своим, и была неплодная. И тоже Бог дает ей ребенка в престарелости, в старости. Это Писание фиксирует. Писание фиксирует рождение от неплодной Анны, которая была за мужем Елканою и долго была неплодна. Другие жены у нее рожали. Это были времена многоженства. Она была неплодна, это было большой болью для нее. Хотя муж ее любил ее более других жен, но ее утроба была суха. И, наконец, она вымолила себе у Господа ребеночка. Это был Самуил. После молитвы родился Самуил у неплодной женщины, а после того уже родились и другие дети. Значит, вот тоже пример такой вымаливания ребеночка. Слишком хотелось женщине иметь плод своего чрева. Она ощущала себя, знаете, как та игрушка без плода. Такое сухое ненужное дерево такое, не родившее сына или доченьку. Такое, да? Также предание нам церковное сообщает об Иоакиме и Анне, о отце и матери Божьей Матери, Богородице Марии, которые тоже были неплодны. Все эти неплодства, эти старческие рождения имеют свой глубокий смысл. В духовном отношении, братья и сестры, это означает, что человек сам по себе должен ощутить свою бесплодность без Бога. То есть без Бога мы ничто. И нужно понять это. Великий такой, как по мне, человек, известнейший иерарх церковный Вениамин Федченков, архиепископ, который скончался на покое в Псково-Печерской лавре, говорил, что нужно понять, в конце концов, что мы представляем из себя абсолютно ничтожество. И кроме Бога не нужны никому. Вот эту мысль понимали праведники ветхозаветные буквально, когда были неплодны. Они были действительно как бесполезные люди и долго ждали этого дара, потом уже отчаивались ждать, и Господь давал им, в конце концов, паче чаяния, сверхнадежды. Это, значит, дитё, долгожданное в старости. И знаете ли, это образ того, как может заплодоносить бесплодная сухая земля человеческого сердца. Ты сух, ты горд, ты туп, ты грязен, ты ничтожен, ты безобразен, то есть ты никто, но не отчаивайся. Потому что, видишь, и старушки рожают. Бывает так, что, значит, и камень воду точит из себя, и сухая палка зацветает, как жезл Ааронов. То есть ты можешь измениться. Можешь. Это великий урок всем унывающим, всем скорбящим, всем тем, кто горько сокрушается о своем ничтожестве. Что вот есть никто. Да не никто. Ты потенциально Сын Божий по благодати. То есть ты можешь великое совершить. Просто ты теперь должен ощутить свое бесплодство без Бога. А с Богом можешь стать цветущим деревом, приносящим свои плоды. Посему, читая об этих всех святых вещах в Библии, а я желал, чтобы вы читали Библию часто, думайте и о себе, как о бесплодном человеке, который пока что еще ничего хорошего не родил изнутри души своей, но может родить, потому что у Бога нет ничего невозможного. И еще интересно, Златоуст говорит, что вот неплодные эти женщины, в старости рождавшие детей, это приготовление мира к вере в то, что Христос родится от девы. Смотрите, как интересно. В старой женщине все мертво для чадородия. Нет в ней ничего, нет жизненных соков, чтобы семя принять и выносить, и родить, и кормить, и так далее. Она уже мертва для этого. Однако же совершается это. И это чудо. Девушка, напротив, она вся готова к чадородию. Она свежа, юна, полна сил, она здорова. Только она девушка, и нужен ей муж. И здесь есть другая сторона чуда. То есть со своей стороны она готова рожать, но, как Дева Мария говорит, мужа не имам. То есть не познала мужа, как я рожу. Архангелу Гаврилу говорила. То есть это две стороны одного чуда. Если старица рожает, значит и дева может родить. Потому что Бог там творящий чудо, и здесь чудо совершает. Там мертвая утроба плодоносит, и здесь девственные чресла рождают. То есть это две стороны одного и того же чуда. По великой мысли великого Златоуста, эти рождения в старости знаменуют собой приготовление мира, читающего Библию мира, к вере в то, что Христос родится от девы. Ну, так или иначе, тот ли смысл или иной мы, значит, возьмем во внимание, в первую очередь будем знать, что бесплодны мы, да, но без Бога лишь бесплодны. С Богом можем и быть и успешны, и красивы по плодам. С другой стороны, действительно, все эти чудеса ведутся к одному чуду, к рождению Христа от Девы Матери. И слава Христу, родившемуся от Девы, и молитвами Ея, ее чудными и непобедимыми сильнейшими, горячейшими молитвами, молитвами Марии Девы Богородицы, надеюсь, что спасемся все мы, все те, кто верит в Христа Спасителя и хочет быть на страшном суде с правой стороны от нее, от Него. Перед каждым человеком